«Ой, да что я могу рассказать?» Трейси послушно остановилась, улыбаясь. «Подумаешь, парень с девушкой прогуливаются вдвоем, улыбаясь, и не обращая внимания на окружающий мир. Мы просто шли с занятия по рунам». Дафна немного запнулась в середине, но закончила твердо. «Конечно, я так и подумала». Дэвис изобразила максимально невинный вид. «А куда шли?» «В библиотеку», — подсказал Виктор, помахав при этом девушке. «Да, я так и хотела сказать», — согласилась Гринграсс, «и мы именно занятия и обсуждали», — вполне правдиво дополнила она. «А я и не спорю», — кивнула Трейси, продолжая улыбаться. «Так мне дать вам возможность договорить, или рассказать новость?» «Что за новость?» — вздохнула Дафна. «На Малфоя напал гиппогриф, и Хагрид уволок его к мадам Помфри», — протараторила девушка, не прекращая улыбаться. «Бедняга, надо сходить, проведать его». Виктор выдал свою самую сострадательную мину. «Чего? Ты хочешь проведать Малфоя?» Действительно возмутилась Дафна. «Нет, конечно», — фыркнул парень. «Я предлагал проведать единственных пострадавших от этого придурка, Хагрида и гиппогрифа», — быстро догадалась Гринграсс. «А ведь и вправду, Малфой-старший опять устроит тут истерику и потребует головы виноватых». «Ой, бедный Хагрид!» — воскликнула Трейси. «Я совсем не подумала о таком повороте». «Ну, Хагрида прикроет директор», — уверенно заявил Виктор. «А вот голову животного он точно может получить. Ну и попьет всем окружающим крови, как обычно», — кивнула Дафна, о чем-то задумавшись. «Да, как-то я не подумала, что новость трагическая». Трейси явно была расстроена. «Простите, что испортила настроение. Не беспокойся, я уверен, что все закончится хорошо». Виктор попытался успокоить девушку. «Да и настроение ты нам не испортила. Только представь, как в ближайшие дни Драко будет ходить тут и ныть». «А нет», — воскликнула Дафна. «Мы ведь половину дня будем это слушать. Ищи во всем плюсы, он хотя бы не будет ходить с напыщенным видом, считая всех окружающих навозом». «Ох, сомневаюсь», — покачала головой заметно повеселевшая девушка. Урок защиты от темных искусств под руководством профессора Люпина был ожидаем учениками Когтеврана. Без особого ажиотажа, скорее, с любопытством, ведь уже прошел слух про Лангбаттома и Снейпа в платье. Никто на третьем курсе Когтеврана не испытывал к профессору зельеварения сильных чувств, ни любви, но и ни ненависти, а уж тем более страха. Поэтому все пытались представить, что будет у них. Профессор Люпин, в этот раз, проводил занятия прямо в своем кабинете, не потащив учеников в учительскую, как предполагал Виктор. Он объяснил им, что такое Богдгард, обучил заклинанию, в один прием, и подвел всех к шкафу. «Виктор, не хотите первым попробовать?» – предложил профессор, подзывая ученика к шкафу. На что Виктор молча подошел и встал напротив дверцы, заранее отключив все чувства. «Вы примерно представляете, какую форму он может принять? Честно говоря, я думал об этом, но не смог ничего придумать», — развел руками парень. «Ну что ж, тогда начнем на счет три». Люпин нацелил палочку на дверь гардероба. «Раз, два, три». Из волшебной палочки вырвалась струя искры и ударила в ручку двери. Гардероб распахнулся, но из него никто не появился, только в глубине шкафа кто-то будто забился. Прошло секунд пять, и раздался голос Терри. «Кажется, тот, кто должен пугать, сам испугался. Похоже на то». Люпин почему-то обрадовался. «Тогда прошу вас отойти, Виктор, пускай попробует Падма». Дальше все когтевранцы отстрелялись, и профессор загнал Богдгарда обратно в шкаф. «Молодцы!» — похвалил всех учеников Люпин. «Каждому по 5 очков, и мне», — ухмыльнулся уже расслабившийся Виктор. «Конечно, вы ведь не дали Богдгарду вас атаковать», — подтвердил улыбающийся профессор. «Но позвольте мне предположить, вы ведь как-то закрыли свой разум?» «Не совсем, но, верно», — Виктор кивнул. «Я очистил свой разум, отбросив эмоции». «Вы изучили окклюменцию в таком юном возрасте?» — поразился Люпин. «Это стоит намного больше 5 баллов. Не думаю, что это окклюменция, профессор», — признался парень. «Я начал изучать подобные техники еще в детстве, узнав о них из художественной литературы. И ведь он практически не соврал, впервые услышав про возможность структурирования разума именно из нее. Ну, думаю, что название тут не важно», — в очередной раз улыбнулся профессор. «Но, может быть, вы все-таки попробуете не использовать эту технику, ведь урок еще и в том, чтобы вы взглянули в лицо своим страхом. Да и от Богдгарда в любом случае надо избавиться». «Конечно, профессор», — ответил ему с улыбкой Виктор. В этот раз из открывшейся двери буквально вывалился труп. Труп Лаенела. клик, и вместо него появилось тело его приемной матери. Клик, клик, клик, клик, клик. С каждым новым кликом, тело менялось на новое. Каждый из тех, кто стал дорог ему в этой жизни, родители, друзья, те, кого он пока называл приятными знакомыми. Сам Виктор не испытывал страха, только все усиливавшуюся тоску. Но, по мере ускорения калейдоскопа мертвых тел, в груди появлялось и новое чувство, очистительной ярости. Когда ярость мощным потоком смыла остатки тоски, Виктор направил на Бобгарта палочку и прорычал: «Не в этой жизни». С его палочки сорвалась ослепительная сапфировая молния, мгновенно развоплотив Бобгарта и оставив после себя лишь привычный уже запах грозы. «А вы не любите стандартные подходы, как я погляжу». Люпин подошел к Виктору и аккуратно положил ему руку на плечо. «Виктор, все нормально?» «Да, профессор, все хорошо», — улыбнулся парень. «Ведь, похоже, он нашел оружие от дементоров». В конце второй недели учебы всех ждало радостное событие – начало записи в дуэльный клуб. Причем Флитвик то ли в качестве похвалы, то ли в отместку за количество дополнительной работы для него, четко объявил, что все это благодаря Виктору Веге, отчего популярность стала даже немного напрягать парня, но он надеялся, что долго это не продлится. В один из дней Виктора перехватили знакомые охотницы из Гриффиндора, Анджелина Джонсон, Кэти Белл и Алисия Спиннит. «Виктор, привет!» Анджелина, как всегда, была жизнерадостной и громкой. Ее подруги поприветствовали парня более сдержанно. «Что-то мы давно не виделись, ты ведь не нашел себе других милых леди, чтобы решить от нас скрываться. Эй, это вы все время на тренировках, пока я жду, томлюсь, скучаю», — сказал он затухающим от грусти голосом. «Ну так вот и мы пришли спасти тебя из бездны пустоты и одиночества». Анджелина ухмыльнулась и подмигнула парню. «Ты ведь, надеюсь, еще не позвал других милых леди, вьющихся вокруг тебя, на свой первый выход в Хогсмид?» Виктор ошарашенно уставился на девушку. У него в голове промелькнула куча мыслей. «Меня приглашают на свидание три девушки, вокруг меня вьются девушки. Хогсмид, я там еще не был. Дементоры, я так и не посмотрел, из-за чего тут дементоры. Никто вокруг меня не вьется». Виктор выдал первое, за что зацепилась мысль, чтобы дать себе времени подумать. «Мне кажется, он и правда не замечает», — сказала Кэти. «Слишком уж удивленный вид. Или он в шоке, что самые крутые охотницы во всем Хогвартсе зовут его в Хогсмид?» Алисия оказалась куда точнее к выяснению причин ступора. «В данном случае, из всего списка подходящих нам эпитетов, я предпочитаю самые красивые охотницы Хогвартса», — воскликнула Анджелина. «Полностью согласен со всеми версиями, потому я завис слегка», — признался Виктор. «И у меня как-то совсем вылетело из головы, что скоро туда отпустит». «Ну да, весь в делах, заботах», — крайне неубедительно посочувствовала Кэти. «То дуэльный клуб надо открыть», — сказала Алисия. «То Бобгарта запугать и уничтожить», — дополнила Анджелина. «А ведь еще и на отрезание ушей надо время найти». Кэти завершила явно подготовленную шутку, стараясь не рассмеяться. «Чего?» — ошарашенно уставился на едва удерживающих в себе смех девушек Виктор. «Каких ушей? Мы все про вас знаем, мистер блондин». Вот теперь шутка была закончена. «А нет!» — воскликнул Виктор, у которого только сейчас сложилась вся картина его имени. «А ведь год был подходящий, чтобы маглорожденные ученики успели и фильм посмотреть, и донести до остальных. А раньше не было шуток только потому, что либо не сразу связали, либо не было повода пошутить». Девушки от очередной искренней реакции парня наконец-то сдались, смеясь во всю силу. Виктору даже самому стало весело от сложившейся ситуации. «Никого я не приглашал, так что не вижу причин не принять ваше приглашение на свидание», — ухмыльнулся он, когда все отсмеялись. «Это не...» — начала Кэти, но ее перебила Анджелина. «Ну вот и прекрасно». Она отзеркалила ухмылку парня, показывая, что их так просто не испугаешь. Тем более, что теперь не отвертишься. Виктор оглянулся и увидел вокруг достаточно приличное количество учеников, которые кто украдкой, а кто и не скрываясь, подслушивали их разговор. «Твою мать, теперь шуткам не будет конца», — обреченно подумал он. И если в первый раз даже сам он посмеялся, то раз на десятый он не исключал и проклятий в адрес шутника. Занятия в дуэльном клубе начались лишь в начале октября, ведь требовалось составить списки желающих, расписание занятий, все согласовать и прочее. Хорошо еще, что после прошлогоднего опыта желающих записаться было сильно меньше. Хотя нашлась небольшая группка энтузиастов, ядром которой являлись Поттеры, ратовавшая за обучение защите от дементоров, но Флитвик сразу послал их к Люпину, резонно заметив, что дуэли и защита от темных существ – это разные вещи. Когда все собрались в выделенном для клуба кабинете, в котором Виктор бывал лишь вместе с Флитвиком, уж очень там была мощная защита, профессор поднялся на помост и подозвал всех к себе. На первом занятии он собирался рассказать о правилах, обычаях дуэлей, и провести первые отработки заклинаний, но, сперва представил своих помощников. «Добрый день всем!» Флитвик раскланялся собравшимся стоя на возвышении дуэльного помоста. «Прежде чем мы перейдем к обучению теории, позвольте представить вам моих помощников-инструкторов, в чьи обязанности будет входить поддержание порядка и судейство на большинстве поединков. Я отобрал по одному представителю от каждого факультета, и, дабы избавить их от искушений, решил, что они не могут судить поединки с участием представителей своих факультетов». Профессор хитро улыбнулся, подмечая, как зароптали некоторые из собравшихся. «Не беспокойтесь, дуэлянты вольны сами выбирать себе беспристрастного судью», — успокоил он учеников. «А теперь я попрошу их выйти на помост». Когда два парня и две девушки поднялись и встали рядом с профессором, он начал перечислять их имена. «Марак МакДугал, факультет Слизерин». Высокая девушка с темными волосами слегка кивнула собравшимся, заслужив особенно энергичные аплодисменты от змеек. «Седрик Дидгари, факультет Пуффендуй». Аплодисменты привлекательному парню были очень активны от девушек. Даже слышались какие-то комментарии, отчего староста Барсуков немного покраснел, но продолжал держать улыбку. «Саллиэн Перкс, факультет Гриффиндор». Веселая и улыбающаяся девушка активно раскланялась, получив свою долю оваций. На удивление, к ней все отнеслись положительно, даже слизеринцы вяло похлопали. Ну и тот, кто все это заварил, Виктор Вега, факультет Коктевран. Флитвик особенно выделил свой любимый факультет, хоть и не переходя границ приличий. А вот реакция немного удивила Виктора, аплодировали все, и очень активно. Хотя, как подумал парень, дело было в том, что профессор в очередной раз подчеркнул, благодаря кому все тут собрались. Так что он сдержанно раскланялся, спокойно улыбаясь. После того, как установилась тишина, профессор приступил к описанию правил как внутри клуба, так и на помосте, регулярно прибегая к помощи своих заместителей, дабы показать те или иные моменты. Все это прилично растянулось, но в какой-то момент Флитвик объявил: «Итак, с теорией мы закончили, она еще будет доступна в письменном виде, для закрепления». Сказав это, профессор указал на столики, расположенные вдоль стен, на которых лежали стопки пергаментов. «Обращаю ваше внимание, что нарушения правил могут привести к вашему исключению из клуба, или даже чему-то похуже». Декан Коктеврана окинул собравшихся удивительно, для его обычной внешности, грозным взглядом, дабы удостовериться, что все его поняли. «Ну что ж, пожалуй, можно перейти к практической части». Флитвик радостно потер руки, вернув себе привычный задорный облик. «Для начала мы разучим основные дуэльные заклинания, и главное, противо. Я покажу вам в первый раз, а отрабатывать будете с инструкторами». После демонстрации идеального противо, желающие распределились между четырьмя заместителями и разошлись по четырем концам кабинета, оставив в центре наблюдающего за всеми профессора. И, кроме своих когтевранцев, Виктор обнаружил в списке своих подопечных две знакомые фамилии. «Айрис, рад тебя видеть», — обратился он к девушке. «А твоего брата с нами не будет?» «Не думаю». Айрис покачала головой. Прошлогодний опыт еще не забылся. Да и он постоянно занят на тренировках по квиддичу. И не он один, в клуб не записалось ни одного человека из факультетских сборных. Что, на взгляд Виктора, было глупостью, предпочесть бесполезный спорт обучению самозащите, но это их решение. «Мне казалось, что именно ему полезнее было бы находиться тут, а не верхом на метле», — метко заметила подошедшая Гринграсс. «Ой, Дафна, привет!» — обрадовалась Поттер, вызвав легкое замешательство на лице слизеринки, которая быстро сменилась искренней улыбкой. «И тебе привет, Айрис!» Возможно, их радушное настроение друг к другу было вызвано тем, что они были единственными некоктевранцами среди подопечных Веги. «Ладно, раз мы все собрались, начнем отрабатывать противо», — объявил Виктор, снимая мантию и доставая палочку. «Начнем с простого исполнения, без усложнений. Прямое рассекающее движение палочкой, и вербальная формула «противо». Перед когтевранцем возник насыщенный полупрозрачный щит. Когда все показали правильное выполнение базового «противо», Виктор стал добавлять элементы, наклоны, удвоение, стационарную версию. «Я это показываю на будущее, чтобы вы понимали всю полезность этого заклинания», – растолковал Виктор, когда закончил показ части возможностей универсального защитного заклинания. «Есть люди, которые скажут, что лучше уклониться или провести встречную атаку, чем тратить время на защитное заклинание, забывая, что одно другому не мешает». Когтевранец сделал паузу, всем своим видом показывая, какого низкого мнения он о говорящих подобное. Однако это заклинание не только можно довести до невербального использования, но и использовать для контратак. Только до этого нам еще далеко, сперва разучим то, что я уже показал. А мы будем тренировать атакующие заклинания? Задала вопрос Сьюли. Конечно, кивнул инструктор. Но сперва отработаем защиту. Не беспокойтесь, у нас собралась самая талантливая группа, так что мы быстро все освоим. Виктор подсластил пилюлю, заодно мотивируя своих подопечных. Наладить тренировочный процесс оказалось на удивление легко, возможно, из-за того, что состав группы подобрался весьма дисциплинированный. Когтевранцы даже со старших курсов внимательно слушали исправления и пояснения, которые вносил их инструктор, не пытаясь оспаривать его наставления. Айрис и Дафна же явно пришли в эту группу не для того, чтобы спорить. Виктор решил, что они пришли по двум причинам. Первой были их приятельские отношения, а второй причиной были события в поезде, где он неплохо себя проявил. Когда тренирующиеся порядком подустали, по всему кабинету пронесся звук труб, объявляя конец занятия. Видимо, Флитвик решил, что этот звук будет звучать более атмосферно, в боевом классе. Когда все стянулись, большинство с одышкой, к стоящему на помосте профессору, тот захлопал в ладоши и объявил: «Прекрасная тренировка, ни серьезных нарушений, ни, уж тем более, раненых. Надеюсь, дальше вы будете только улучшать свои мастерство и дисциплину, потому что дисциплина – это ключ к эффективности тренировок». Флитвик опять хитро улыбнулся, осматривая всех заговорщицким взглядом. «Кстати о дисциплине. Попасть в этот кабинет вы сможете только когда вместе с вами буду я, либо замещающий меня учитель. Так что, если вам очень хочется проводить больше занятий, договаривайтесь с моими помощниками. Если вы убедите троих из них в важности дополнительных тренировок, я либо сам найду время, либо попрошу кого-то из коллег». Все замерли, прикидывая, насколько реально будет уговорить троих из них, и не отомстят ли они, если их вконец утомят просьбами. Тем временем Флитвик, заметно посерьезнев, продолжил: «Я понимаю, что правила необычно детальны и суровы. Понимаю, что вам они могут показаться избыточными». Тут он грустно усмехнулся. «Но, когда я согласился восстановить этот клуб, я также согласился с ответственностью за ваши жизни. Дуэли – это не бокс, где маловероятен смертельный исход, хоть и там бывает всякое. И я не прощу себе, если с кем-то из вас это всякое случится». Молчание было ему ответом. Похоже, что большинство только сейчас поняло, что это все не игра, они ведь реально могут поубивать друг друга. А также они поняли, что Флитвик переживает не за себя, а за всех своих учеников. И уровень уважения к профессору явно взлетел до небес. «Мы вас не подведем, профессор», — раздался, на удивление, слитный ответ. Глава 15. Первый поход в Хогсмид. Утром, за завтраком 31 октября, все третьекурсники были в предвкушении своего первого похода в Хогсмид. Они суетились, копошились, громко делились своими планами и ожиданиями. Многие спорили, в каком порядке куда ходить. Парни, в основном, были убеждены, что начинать экскурсию надо с магазина волшебных приколов Зонка. В отличие от них, большинство девушек склонялись к посещению кондитерской «Сладкое королевство», приводя достаточно разумный довод, что его можно посетить и дважды. А вот смысла второй раз ходить в другие заведения куда меньше. Интересно, что, по наблюдениям Виктора, многие ученики особо не налегали на завтрак, видимо, чтобы оставить место для сладостей. Сам он подобной ерундой не страдал, спокойно и вдумчиво поглощая свою привычную кашу с орешками и фруктами. «Виктор, ты с нами пойдешь?» – осведомился Терри, обратив внимание, что товарищ не участвует в общем обсуждении. «Нет, извините, ребята, но у меня уже есть компания», — ответил он, аккуратно срезая верхушку у куриного яйца. «У-у-у-у-у!» — загудели сидящие неподалеку когтевранцы, предвкушающе улыбаясь. «И кто она?» Переглянувшись с остальными, спросил Майкл. Все даже наклонились в сторону Виктора, чтобы лучше услышать ответ. Сам же подследственный как раз зачерпнул ложечкой немного яйца и приготовился есть. Времени на ответ было мало. «Не она», — коротко ответил парень, и положил зачерпнутое яйцо в рот, откусив кусочек тоста. Как всегда, бывало, при поедании яиц всмятку Виктором, после первой ложечки он закрывал глаза, отрешаясь от мира и наслаждаясь вкусом. Все уже знали, что спрашивать его о чем-либо, пока он не откроет глаза, бесполезно. Поэтому пришлось в нетерпении ждать, ерзая на своих местах. «Не она!» – нетерпеливо воскликнул Майкл, стоило глазам товарища открыться. «Значит, тоже парень, ты бросаешь нас ради другого факультета, и какого?» – затараторил он, пока Виктор еще мог отвечать. Хоть нужды в этом и не было, ведь закрывал глаза он только один раз. «Гриффиндор», – коротко ответил допрашиваемый, продолжая спокойно есть. Хоть глаза он больше и не закрывал, но не разговаривать ведь с набитым ртом. «Кто-то из Поттеров», — высказала предположение Лайза. «Нет, охотница их сборной», — ответил Виктор, срезая верхушку второго яйца. В последнее время есть он стал просто неприлично много, по его меркам, хотя особых нагрузок у него не появилось. Он мог бы грешить на занятия в дуэльном клубе, но там нагрузки были куда меньше, чем при их тренировках с Робертом. Да и так много есть он начал еще в начале сентября, за месяц до клуба. Единственной реальной причиной, которую он мог рассматривать, была музыка. Ведь теперь он играл каждый вечер в гостиной, все сошлись во мнении, что после таких сеансов музицирования заметно лучше спится. Возможно, именно туда уходило столько энергии, он не был уверен. Все три охотницы, неуверенно поинтересовался Энтони. «Ага, ну ты даешь, дружище», — восхитился Майкл. «А не боишься, что тебя парни с Гриффиндора побьют?» «Еще кто кого побьет», — высказалась в защиту своего товарища Сью. Все это время сам обсуждаемый спокойно вскрывал уже третье яйцо, благо дружба с домовиками позволяла составлять свое меню в разумных пределах, чем, к слову, пользовались многие когтевранцы, с его подачи. «Вообще-то они с первого курса дружат», — подключился к защите друга Терри. «Мы даже на матчи их ходим, и пока не побили. Боже мой, измена!» — притворно возмутилась Чжоу Чанг, которая была ловцом в сборной факультета. «На наши матчи он не ходит, зато болеет за противника. Они приглашают». Виктор пожал плечами. «Не вижу причин обижать их отказом. Значит, и от нас требуется отдельное приглашение», — прищурила глаза Чжоу, отчего у нее они превратились в щелочки. «А как же верность факультету? Я не знаю, как вам поможет мое присутствие на трибунах», — улыбнулся Виктор, покончивший с последним яйцом. «Но, если это что-то для вас значит, я буду ходить на ваши игры, без отдельных приглашений. Вообще, это может быть вашим преимуществом». Майкл заговорщицки обратился к Чжоу. «Пользуясь близким знакомством с их охотницами, он может повлиять на их игру. А чем ты?» Девушка посмотрела на него одновременно с подозрением и любопытством. «Ну, вы знаете, парень, девушка, романтика, и они будут не в форме перед матчем». Майкл поиграл бровями, как бы говоря: «Смекаешь, Майкл? Фу, Мерлин», раздалось от девушек поблизости. «Что, я про конфеты и сливочное пиво говорил?» — возмутился Майкл, хотя по его хитрой ухмылке было ясно, что все его правильно поняли. «Они переедут и выпьют слишком много накануне матча и не смогут играть в полную силу». «Да, да, конечно, извращенец», — выдала ему диагноз Мэнди, после чего девушки стали демонстративно собираться. Вот только Виктор заметил у всех у них порозовевшие щечки и практически одинаковое выражение лица, немного задумчивое, с легким намеком на улыбку. Похоже, что некоторые аспекты высказанных Майклом идей они рассматривали с изрядной долей интереса. Конечно, не те, на которые намекал грязный извращенец, и вообще, до свадьбы ни-ни. Однако, романтика, конфеты, немного сливочного пива. Кажется, что этот парень не так уж и плох. Пройдя через Филча, стоящего у главного входа замка, и проверяющего всех выходящих по списку, Виктор понял, что явился раньше своих спутниц. Людей снаружи было всего ничего, но, что удивило парня, среди них было двое взрослых мужчин. У него даже сперва мелькнула паническая мысль, уж не те ли это преступники, которых все ищут, но он ее быстро отбросил. Слишком уж уверенно те стояли, не таясь, что-то обсуждая, будто вспоминая былые времена. Судя по тому, как эти двое стояли, будто разделив сектор обзора, и постоянно сканировали местность, Виктор решил, что это авроры, но удостовериться никогда не мешает, поэтому он двинулся к ним. Его движение сразу заметили, и более высокий что-то насмешливо сказал своему товарищу, на что получил короткий ответ. А сам Виктор только сейчас обратил внимание на нюансы. У обоих были черные волосы, но у одного из них были круглые очки в тонкой оправе. Да и внешность его очень сильно напоминала ему одного знакомого парня. Сомнений быть не могло. Один из них точно Джеймс Поттер, а второй, скорее всего, Сириус Блэк. Первым желанием парня было развернуться и идти в другую сторону. Ну их нахрен. Вот от этих двоих всего можно ожидать. Однако какое-то чувство, возможно упрямство, не позволило ему отвернуть. «Здравствуйте». Уверенно обратился он к мужчинам. «Вы, наверное, из Аврората, а тебе какое дело?» Насмешливо спросил его, вероятный Сириус, проигнорировав приветствие. «Из Азкабана сбежали двое преступников, которых разыскивают с дементорами», спокойно напомнил Виктор. «И я счел необходимым узнать у двух незнакомых мне мужчин их принадлежность. Ведь скоро тут будет не протолкнуться от учеников. А если бы мы оказались этими преступниками, что бы ты успел сделать перед смертью?» Почему-то разозлился мужчина. «Ты бы...» Тут его перебил второй, предполагаемый Джеймс, положив товарищу руку на плечо, поворачивая того к себе. «Сириус, успокойся, парень ни в чем не виноват». Сказав это, он обратил внимание на Виктора. «Доброе утро. Да, мы Авроры. Меня зовут Джеймс Поттер, а это мой друг и коллега Сириус Блэк. Прости его, он не со зла, просто мы оба на нервах». Виктор не слабо удивился такому развитию событий. Почему-то, подсознательно, он ожидал, что именно Джеймс будет большим засранцем в этой истории. «Это так брак и собственные дети меняют людей? Меня зовут Виктор Вега, приятно познакомиться». Вежливо кивнул он, заметив, как слегка дернулся Сириус, принявшийся его пристально разглядывать. «И я не обижаюсь, понимаю, что сейчас непростые времена, особенно с вашей работой. И ты молодец, что проявил бдительность», — похвалил его Поттер, не обратив внимания на поведение своего друга. «Только лучше бы ты послал другого взрослого на разведку. Поблизости только мистер Филч». Виктор развел руками. «И, как ни прискорбно, но у меня больше шансов, чем у него, а ученики уже прибывают. Первый раз вижу ученика, который предпочтет рискнуть собой, вместо того, чтобы отправить на верную смерть Филча». Сириус ухмыльнулся, не то одобрительно, не то удивленно. «И ты думаешь, что смог бы что-то противопоставить двум опасным темным волшебникам?» Джеймс осуждающе покачал головой. «Так моя задача не сражаться с ними, а лишь выиграть время и не умереть», ухмыльнулся Виктор. «Да и у меня, Тарантал-Лигра», воскликнул Сириус, неожиданно выхватив палочку. Движение было молниеносным, да и Виктор немного расслабился, так что времени на вербальную формулу у него не оставалось, пришлось еще немного раскрываться. Он выхватил свою палочку и создал перед собой щит, на пределе возможностей, разумно предполагая, что смертельным его не ударит, но в полную силу может. Просто чтобы показать, что противостоять взрослому магу ему рановато. Но, даже с невербальной формой щита, успел он в последние мгновения. Спасло его только то, что использованное Блэком заклинание было не особо быстрым. «Сириус!» Одновременно вскричали два голоса, спереди и сзади. Все произошло настолько быстро, что Виктор даже не сообразил, что он применил отражающую версию щита, и сейчас наблюдал, как Сириус Блэк заходится в диком танце, хохоча при этом. «Странно», — подумал парень, — «это ведь заклинание танца, а не щекотки. Он что, сумел второе вплести в первое?» Ответ дал сам танцующий. «Джеймс, беру свои слова назад», — сказал он, перестав дико хохотать. «Мне нравится этот парень, Сириус. Какого тролля ты творишь?» — выругался подбежавший профессор Люпин. За ним еле поспевали близнецы Поттер, Рон и Гермиона. «Нападать на учеников в школе – это всего лишь шуточное заклинание», – отмахнулся Блэк, а затем указал на свои дергающиеся ноги. «Видишь, со мной ничего плохого не произошло, и с ним все было бы нормально. Finiti incantatim». Люпин отменил заклинание и обратился к второму своему другу. «Джеймс, что тут творится?» Поттер и младшие, Гермиона и Рон уже подбежали, но видя, что взрослые спорят, вмешиваться не спешили. «В ходе беседы мы с бродягой усомнились в способности твоего ученика постоять за себя, против взрослых магов», — улыбаясь ответил Поттер. И Сириус, видимо, решил преподать урок наглецу, за что и был наказан, — подметил он, явно потешаясь над ситуацией, на что Люпин лишь вздохнул, успокаиваясь. Профессор Флитвик назначил Виктора инструктором в дуэльном клубе. Напомнила взрослым о своем присутствии Айрис. Так это тот самый Виктор, о котором ты рассказывала, осенила Поттера. Папа, воскликнула Айрис, жутко краснея. Мистер Поттер, вы с мистером Блэком были правы. Виктор решил спасти девушку от неловкости, сменив тему. Меня спасли мгновения. Будь это другое заклинание, или невербальное, я бы просто не успел. Так что я благодарен за урок. 5 очков к Активрону, за здравую оценку своих сил. Похвалил его Люпин. Ладно, детей я довел, а теперь мне пора возвращаться. Северус как раз обещал сварить мне зелье. От упоминания имени своего заклятого врага оба Аврора скривились, но быстро взяли себя в руки, распрощавшись с другом. К слову, Виктор только сейчас обратил на это внимание. Профессор совсем не выглядел нуждающимся бродягой. Одежда его не была богатой, но ни заплат, ни изношенности на ней не было. Видимо, друзья живые и на свободе продолжили поддерживать его. Возможно, именно они и отправили его в Хогвартс, чтобы он приглядел за младшими Поттерами. «Виктор, не хочешь присоединиться к нам?» – предложил Сириус. «В другой ситуации, я бы с удовольствием, но я дал обещание, и меня уже ждут». Виктор мягко отклонил предложение. «Так что было приятно пообщаться, Гарри, Рон, Гермиона, Айрис», – кивнул он каждому, с кем не успел пообщаться. «Приятного вам отдыха и счастливого Хэллоуина!» Двинувшись к стоящим чуть в отдалении охотницам, которые сразу ему замахали, в явном нетерпении узнать подробности, он услышал сзади присвистывание и голос Сириуса. «Мне точно нравится этот парень, бродяга, не при детях», — одернул его голос Джеймса. «Да, семья и дети влияют на людей. Ты чего так долго, и кто эти двое?» Сразу накинулась на Виктора Анджелина. «И вам доброго утра», — поприветствовал их парень, улыбаясь и игнорируя вопросы. «Надеюсь, вы хорошо выспались и полны сил, потому что я планирую провести отличный день». Катя и Алисия с радостью ответили на приветствие, заверив, что они готовы к насыщенному дню. Анджелина, махнув рукой на какие-то свои мысли, присоединилась к общей атмосфере, и они отправились по дороге в Хагсмит. Общим голосованием, 3 голосами против 1, было решено первым посетить Сладкое Королевство. Виктор, из врожденной вредности и желания пошутить, предлагал начать с овощной лавки «Волшебная брюква», но не нашел понимания. Внутри кондитерской глаза разбегались от обилия сладостей самых различных цветов и видов. Они лежали в коробочках, баночках, коробках, банках, бочках, кучами на прилавках, некоторые даже висели под потолком, и всего этого добра было целых 2 этажа. «Кажется, мне понадобится опытный гид, или, на худой конец, путеводитель». Первое, что сказал ошарашенный Виктор, только зайдя в дверь кондитерской. «Радуйся, что у тебя их целых 3, воскликнула Анджелина и, приобняв растерявшегося парня за плечи, увлекла к ближайшему прилавку, освобождая вход. «Начнем отсюда», — указала она на бочку, полную цветных дроже. «Попробуй, а не надо сперва, ну не знаю, заплатить», — удивился парень. «Мы ведь не собираемся сжирать всю бочку», — пожала плечами Анджелина. «Все, что в бочках и больших коробках, можно пробовать, если не наглеть», — высказала экспертное мнение Алисия, которая взяла одно дроже и задумчиво его разглядывала. «Берти Ботс», — Виктор прочитал табличку, воткнутую в бочку. «Что это? Попробуй, не спрашивай». Анджелина настойчиво выдала ему одно дроже. «Это дроже со всеми возможными вкусами», — просветила его Кэтти. «Если мне попадется вкус тараканьей жопы, я уйду отсюда», — сразу предупредил Виктор. «Эй, где твой дух авантюризма?» — возмутилась Анджелина. «В 3-месячном возрасте, когда я думал, что совать в рот всякую всячину — это отличная идея. Ну вот, ощути себя снова карапузом. Попробуй», — продолжала уговаривать его девушка. «Что следующее мне потребуется, чтобы ощутить себя карапузом? Наложить в штаны? Пожалуй, остановимся на дроже», — засмеялась Анджелина, хотя ее подруги уже давно ухахатывались от их шутливой перепалки. Виктор осторожно положил дроже в рот, начав рассасывать его. Сперва не было никакого вкуса, а затем он почувствовал вкус ароматного стейка. «Повезло», — подумал он. «А неплохо», — признал парень. «Что за вкус?» Кажется, Анджелина была слегка разочарована, но и заинтригована. Продолжал наслаждаться парень, не отвечая. «Ты издеваешься?» — догадалась девушка. «Ага», — кивнул Виктор. «В наказание за то, что ты подвергла меня смертельной опасности, ты никогда не узнаешь, какой вкус был моим первым». «Ты чудовище!» Анджелина прикрыла открытый рот пальцами, изображая невыразимый ужас. «Не мы такие, жизнь такая!» Ухмыльнулся парень. «Что дальше?» Дальше они не меньше часа пробовали разные сладости, как вполне классического вида, так и весьма экзотические. Правда, не все сладости он решился пробовать. Мятные жабы, которые прыгают в животе. У волшебников нездоровая тяга к поеданию земноводных. Кислотные шипучки, которые реально могут прожечь тебе рот. Мне кажется, или жевать битое стекло дешевле. Тараканьи гроздья. Виктор скептически изогнул бровь, взглянув на предложившую это Кэтти. Ты запомнила мои слова про тараканьи жопы и решила так оригинально закончить посещение этого магазина? Молодец, Тонко. Я просто больше не могу смеяться, призналась хихикающая девушка. У меня щеки болят. Эй, не вини меня. Возможно, это вина кислотных шипучек или карамельных бомб. Список подозреваемых огромен. В итоге они не попробовали и половины представленного ассортимента, но закупились неплохо. Даже Виктор, обычно не склонный есть сладости, набрал и себе немного нуги, шербета, разнообразного шоколада, в плитках, а не жабах, и две банки розового кокосового льда, реально вкусная штука. Тем более, что миссис Флюм, владелица кондитерской, уверила его, что в банке ничего не растает. Опять элементарные чары, убивающие артефакторику, подумал Виктор. Следующим пунктом программы девушки предлагали выбрать магазин волшебных приколов Зонка, считая, что Виктора они могут заинтересовать. Он же был уверен, что ничего интересного там нет, что и подтвердилось, когда он чуть не пулей оттуда вылетел, бегло ознакомившись с десятком экспонатов, удивив достаточно приличное количество посетителей. Больные люди, сумасшедшие, возмущался он, выйдя на улицу вместе с смеющимися девушками. Кому в голову пришло тратить время и силы на создание этого безумия, и кому это все интересно? Ну, похоже, что всем парням кроме тебя, заметила Алисия, ведь даже сейчас в магазине было полно покупателей, а ведь основная масса уже должна была схлынуть. Справедливо, признал Виктор. Куда дальше? Ну, у нас есть два ближайших интересных варианта. Музыкальный магазин Доминика Маэстро и спортивные принадлежности Круголетка, предложила Кэтти. Давайте в музыкальный. Виктор пожал плечами. Не думаю, что мы там надолго задержимся. Почему? Удивилась Кэтти. Предчувствие, хмыкнул парень. Но оно его немного обмануло. Почти ничего интересного там не нашлось. В основном это были различные вариации на тему музыкальных шкатулок. Все самоиграющие, не требующие навыков, помогающие исполнителю. Играть он и сам умел, хоть и признавал, что далеко не на уровне профессионала. Вот только какая-то непонятная магия, которую он назвал музыкальная медитация, нивелировала практически все огрехи. А вместе с рунным музыкальным кубом, который он сам еле понимал, как работает, видимо, вот оно, вхождение в среду, уже сам не всегда знает, как у него работает магия, он еще и сам себе аккомпаниатор, вместе со специалистом по спецэффектам. Но вот одно интересное, все же было, старая музыкальная шкатулка, которая проигрывала не те мелодии, которые в нее заложили, а те, о которых думает держащий ее в руках. Только я сразу вас предупреждаю, что для исполнения приличной музыки нужно очень сильно концентрироваться, не думая больше ни о чем. На удивление, честно предупредил владелец магазина, как он еще не разорился с таким подходом, и очень хорошо помнить слова и мелодию. Только вот Виктор был уверен, что он сможет концентрироваться, все-таки с рождения этим занимается. «Мистер Маэстро, а вы? Прошу, зовите меня Доминик», сразу замахал руками немолодой мужчина. «А то уже столько лет прожил, а никак не могу привыкнуть к звучанию». «Хорошо», Виктор кивнул, соглашаясь. Хотя теперь уже ему было неловко так обращаться к, по виду, ровеснику его деда. «Доминик, не могли бы вы продемонстрировать, как она работает?» «Конечно», — легко согласился продавец. После чего он взял шкатулку в руки и сосредоточился. Из шкатулки полилась дивная трель флейты, затем присоединился тонкий девичий голос, идеально дополняющий звучание флейты. В воздухе будто повеяло журчанием ручья и шелестом травы. «Да уж, я и близко так не смогу». Виктор был уверен. «Волшебно», – произнес парень, когда маэстро закончил демонстрацию. Девушки даже захлопали, явно расчувствовавшись. «Благодарю», – с легкой улыбкой кивнул мужчина. «Но я всю свою жизнь посвятил музыке. Не рассчитывайте, что у вас сразу так получится. Вы меня будто отговариваете ее покупать», – улыбнулся Виктор. Просто я не смогу ее продать дешевле 10 галлеонов. За спиной парня кто-то охнул. А за эти деньги вы можете купить 5, или даже 10 музыкальных шкатулок, выдающих мелодии не хуже. Цена меня устраивает. Виктор улыбнулся еще шире. Заворачивать не надо. Давайте так, я ее вам продам, но в течение 2 недель, без наличия повреждений, я ее приму обратно, вернув вам деньги. Маэстро всеми силами пытался спасти деньги парня от ненужных растрат. Меня устроит совиная почта. Воистину говорят, музыка делает людей лучше. Виктор практически расчувствовался от такой заботы к незнакомому человеку. Причем, вопреки своей выгоде. Но, как сказал другой человек, с похожим на ваше именем, все приходящее, а музыка вечна. Так что не сомневайтесь, это именно то, что мне нужно. С этими словами он достал требуемую сумму и протянул владельцу магазина. Эх, красивые слова, улыбнулся Доминик, беря деньги и протягивая шкатулку. Надеюсь, она будет служить вам верой и правдой. Виктору даже стало немного стыдно от того, как он планировал ее использовать изначально. Хоть и надеялся применять ее долго, и не только для музыки, если он был прав в своих догадках о функционале шкатулки. «Похоже, у тебя все серьезно с музыкой», – задумчиво сказала Анджелина, когда они вышли на улицу. «Мы все слышали, как он играл 2 месяца назад», – заметила Алисия. «Куда уж серьезнее. Честно говоря, сперва я хотел купить ее для пары шуток», – честно признался Виктор. 10 галлеонов на пару шуток», – поразилась Анджелина. «Да за эти деньги в Зонко можно накупить пару ящиков всякой всячины». «Миледи», – он стал говорить, изображая максимально чопорного Малфоя. «Не сравнивайте грязный кабак с великолепным рестораном». «Ладно, ладно, у тебя изысканные шутки». Анджелина подняла руки вверх. «Хотя кто-то час назад говорил про тараканьи жопы. Каждому месту своя шутка». Виктор поднял указывающий перст. «Ладно, пойдемте смотреть метлы. Там не только метлы», — сообщила Кати. Она почти не обманула. Кроме метел там были и приспособления для их улучшения, кастомизации, уходу за ними и прочее. Но Виктор не скучал, потому что девушки оказались чрезвычайно интересными рассказчицами, у них чуть не глаза горели, когда они все ему наперебой объясняли. А уж когда они поняли, что он их внимательно слушает. «Ну и как тебе?» — поинтересовалась Анджелина, когда они вышли из магазина метел. «Не буду врать», — Виктор улыбнулся своей честности. «Сперва я был настроен скептически. Однако вы настолько увлекательно все расписывали, что мне даже захотелось заиметь свою метлу». «Какая-нибудь приглянулась?» — спросила Кати. «Пока не знаю, мне ведь не для спорта надо», — задумчиво ответил парень. «Если не для спорта, а для путешествий», — уточнила Алисия. «Дубрава 79 самый достойный вариант. Как-то скучно она выглядит, по описанию», — усомнилась Анджелина. «Скорость не очень, ужасная маневренность. Ему не для квиддича», — напомнила Кати. «А давай так», — Анджелина рубанула воздух ладонью. «Ты приходишь к нам на тренировку, попробуешь именно спортивную метлу и решишь. Если понравится, забудь о Дубраве. Не понравится, бери ее». «Отличная мысль, хорошая идея», — согласились ее подруги. «Хорошо, хорошо, я согласен». Виктор улыбнулся их попыткам посадить его именно на спортивную метлу. «Куда сейчас?» «Думаю, выражу общее мнение, в 3 метлы», — энергично ответила Анджелина, даже указав рукой направление. «Надо посидеть, передохнуть». Катя и Алисия лишь покивали головами, видимо, их тоже притомили эти походы. «Тогда покажу вам одну штуку, пока вокруг не очень много народа», — с предвкушающей ухмылкой предложил Виктор, после чего вытащил из сумки последнюю покупку из кондитерской: шипучие шмельки, шарики шербета, позволявшие съевшему их человеку ненадолго парить в паре дюймов над землей. «Готовы ли вы посмеяться?» — спросил он, изображая интонации конферансье Майкла Баффера. «А Мерлин, сколько можно?» — взмолилась улыбающаяся Алисия. «Сколько мы готовы вытерпеть?» Кати попыталась изобразить отчаяние, но аналогичная улыбка мешала. Виктор закинул в рот пару шариков шипучих шмельков, дождался, когда они подействуют, подняв его в воздух, взял в левую руку шкатулку, а в правую — палочку, и объявил: «Приготовимся к шоу, Винтус». Из его палочки струей подул ветер, ударяясь об землю и гоня парня над мостовой Хаксмида. Не слишком быстро, ведь мощность потока он выставил очень маленькой, зато по кругу. Девушки явно были удивлены, но когда из шкатулки еще и полилась музыка: «If I get to know your name, well if I so ultra your private number, бабы, I'll know if it's hot to me, Йоула клик йоуре лотс оф фун, опен уп йоур лавин армс, и вант саме, и сет мы сик хцон йоу, ант но ане илси вилл до, ант и вегот то хави мы вайнов, бабы, аллыкнов ист хаттоме, йоула клик йоуре хавин фун, опен уп йоур лавин армс, ватчаут, хери ицаме, йоу спин ми рик хтроунт, бабы, рик хтроунт, лики арицорт, бабы, рик хтроунт, роунт, роунт, йоу спин ми рик хтроунт, бабы, рик хтроунт, лики арицорт, бабы, рик хтроунт, роунт, роунт, диатов оливе, йоу спин ми роунт, исполнил каверат Данзил. И когда из шкатулки кружащего вокруг них парня полилось «ты кружишь меня по кругу, детка, по кругу», девушки уже просто ухахатывались, а слова эти повторялись очень часто. Одна жалость, шкатулка и была источником звука, так что Виктор никакого смеха не слышал, как и вообще ничего вокруг. Каково же было его удивление, когда музыка закончилась и он неожиданно услышал позади себя аплодисменты и знакомый смех. «Да, в такой версии я эту песню еще не слышал и не видел», — признался довольный как слон Сириус. Они всей компанией стояли на склоне немного выше Виктора, аплодируя, и поэтому он их не видел, когда кружил вокруг девушек. Да и не только компания Поттеров там стояла. «Черт, ну почему каждый раз какая-нибудь фигня получается?» — обреченно подумал Виктор. Выяснилось, что Поттер и компания тоже шли в три метлы, так что решили объединиться. И не то чтобы кто-то спрашивал мнение Виктора, как ты смог использовать одновременно и левитацию, и ветряной сглаз, да еще и музыку создавать. Сириус накинулся на парня с вопросами, как только они сели за сдвинутые столы. «Это ведь невозможно. Бродяга, дай парню хоть заказ сделать», — попытался урезонить друга веселящийся Джеймс. Он явно наслаждался этим днем. «Здравствуй, Размерта, нам всем по сливочному пиву, эй», — возмутился Блэк. «Когда проводим детей обратно в школу, можно будет, эй», — улыбаясь, ответил Поттер. «Кстати, не хотите чего-нибудь перекусить?» — спросил он у школьников. Все отрицательно покачали головами, видимо объевшиеся сладостями, а Виктор решил не выпендриваться лишний раз, и так уже наделал делов за день. Плюс его понемногу отпускал сахарный угар, и хотелось просто посидеть. «Итак, Виктор, если не секрет, как тебе удалось то представление на улице?» — поинтересовался Джеймс, и все окружающие явно наклонились, прислушиваясь. «Да ничего сложного». Виктор выложил на стол в ряд конфеты и шкатулку, плюс помахал палочкой, спрятав ее обратно в кобуру. «Конфеты поднимают над землей, музыку производит шкатулка, а палочкой применяем ветряной сглаз и летим». «Так это можно летать без метлы?» – осторожно спросил Гарри, пока взрослые вдумывались в сам механизм подобного совмещения. «Можно, но недолго и низенько», – разочаровал его Виктор. «Учти, что палочкой надо дуть назад, чтобы лететь вперед, конфеты держат в воздухе всего пару минут, да еще и маневренности никакой». Он развел руками. «Максимум, на что это годится, представление, которое вы видели». Виктор не совсем честно ответил на этот вопрос, ведь у него уже были некоторые идеи по ликвидации детских болезней и полетов без метлы, но это были проблемы очень отдаленного будущего, а на сегодняшний момент он не соврал. «Признаюсь, мне и в голову не приходило совместить три абсолютно разных вещи или направления для получения такого результата», — весело сказал Сириус. «Как ты придумал что-то подобное?» — «Не знаю», — честно признался Виктор. «Нашел в магазине шкатулку, подумал, какую песню можно исполнить, показалось скучным просто исполнять, и одно за другим, вы видели результат. Ладно, детишки, пообщайтесь между собой, а мы с дядей Джеймсом кое-что обсудим». Друзья отсели за столик неподалеку, продолжая осматривать вход и все подходы к столикам детей, при этом тихонько обсуждая что-то. «Ну а вы как провели день?» — спросил Виктор своих однокурсников, вовлекая в беседу и обмен мнениями. Сам он больше отвечать на вопросы не собирался, дабы не сболтнуть чего лишнего. Он лишь цедил мелкими глоточками пива, больше делая вид, чем потребляя не понравившийся ему напиток, да вставлял иногда фразы, уводя беседу от своей личности. В итоге за час он не выпил и половины кружки. По истечению часа, взрослые, видимо, решили, что дали достаточно времени детям побухать и поговорить за жизнь, поэтому завершили банкет. Возвращаться решили вместе, потому что ничего интересного больше не предвиделось, а в современных реалиях так было безопаснее. Всю дорогу гриффиндорцы развлекались новым способом, конфетным полетом. Ну, как развлекались, большинству еще требовалось изучить заклинание, плюс научиться его правильно применять, что выходило далеко не у всех. К тому времени, как они подошли к Хогвартсу, только девушки и научились более-менее ровно летать. Парням это как-то не давалось. Ну, или они и не особо пытались, развлекаясь закручиванием на месте, падениями и столкновениями. Благо от серьезных травм их всегда могли спасти два взрослых мага. В самом Хогвартсе Виктор распрощался со всеми и отправился в гостиную Когтеврана, чтобы поспать. Похоже, что съеденное с непривычки большое количество сладостей не лучшим образом отразилось на его самочувствии, потому что после первоначальной эйфории он чувствовал себя вялым. Усевшись на кровать, он решил проверить, как там змееныш, которого он весь день не выпускал подышать. Закатав рукав, он нашел там спящего змея, который встрепенулся, охотно подчиняясь посылу старшего брата, и сполз на кровать, мгновенно увеличившись в размерах. Виктор в очередной раз усмехнулся удобству этой функции, потому что проведи он полдня со змеей такого размера и веса на руке, она бы уже отсохла. Смотря на змея, Виктор недоумевал, почему ему так тяжело выбрать ему имя. Может, оно должно быть символичным или магическим? «Как тебя звать-то, братец?» – спросил он у змея, который лишь ответил прямым немигающим взглядом. Отчего в голове у Виктора мелькнула смешная мысль: «Я ведь назвал его братцем, а кто брат у Виктора Вега?» «Значит, решено, будешь Винсентом», – объявил парень. Никаких изменений ни со змеем, ни с миром вокруг не произошло, молнии не засверкали, и земля не налетела на небесную ось. Однако на душе у Виктора стало полегче. Эту проблему решили, а остальные явно попроще, подумал он довольный, засыпая. Проснувшись через час, Виктор обнаружил, что никто из его соседей так и не вернулся, что было странно, ведь скоро уже на хэллоуинский ужин идти. Поэтому он надел очки и проверил их местонахождение. Они нашлись в гостиной, куда он и направился, прихватив Винса и быстро приведя себя в порядок. «Кого ждем?» – спросил он, выйдя из спальни. «А кого-то явно ждали, ведь все сидели лицом ко входу в гостиную». «Да чтоб тебя!» – выругался вскочивший Энтони, над ухом которого и раздался неожиданный вопрос. «Какого кельпи ты тут делаешь?» «Хаэм, мне казалось, что это гостиная моего факультета», – произнес Виктор, оглядываясь, изображая растерянность. «Опять перепутал. Ладно, пойду на Слизерин. Тебе там самое место», – продолжил возмущаться Голдстин, держась за то место, которое должно было изображать сердце в его пантомиме «Ранний инфаркт». «Мы тебя больше получаса ждем», — объяснил Терри. «Ты что, все это время был в спальне? Ты там никогда настолько не задерживался», — высказался Майкл в поддержку друзей. «Возможно, даже ночью. Я просто спал». Виктор махнул на них рукой, присаживаясь в свободное кресло. Неожиданно притомился за день. «Неудивительно, если хоть половина того, что мы слышали о твоих дневных похождениях, правда», — усмехнулась Лайза. «Спал посреди дня, ты что?» «Правда прислушался к моим словам за завтраком?» – спросил Майкл, со смесью ужаса, восхищения и неверия. «Частично», – признал Виктор. «Парень, девушки, конфеты и сливочное пиво». «И что?» – спросил с придыханием Майкл. «И на этапе сливочного пива, кстати, гадость, меня накрыли последствия». Виктор хмыкнул. «Я за год столько сладкого не ем, сколько тут за час, так что я почувствовал слабость и пошел спать». «Черт», – расстроенно произнес Майкл. «В смысле? Ты аккуратнее со сладким, его ведь может быть слишком много», — сказал он, явно не веря своим словам. «А сейчас мне надо поесть нормальной еды», — объявил Виктор. «Как и вам, к слову, может, двинемся в большой зал уже?» Эту идею все активно поддержали, забыв уже, зачем его ожидали. В самом зале Виктор активно налегал на нормальную еду и питье, поклявшись себе больше никогда не повторять сегодняшних ошибок. Вокруг все разговоры крутились вокруг Хагсмида, и на него периодически кидали заинтересованные взгляды. Но, видимо, сжалившись после рассказа про отравление, решили его сегодня не трогать, а его самого не отвлекали даже сценки, разыгрываемые привидениями Хогвартса. Он их вообще старался игнорировать, кроме серой дамы, с которой он всегда вежливо здоровался, но не приставал с просьбами. После пира ученики, осоловевшие от обилия еды, двинулись по своим гостиным. Придя в свою спальню, товарищи Виктора сразу завалились спать, а он собрал банные принадлежности, оставил Винса на кровати и двинулся в душ, хотя мозг вопил: «Ложись спать, там мягкая постелька, а ты так устал». Но привычка и немного воли победили жалкий мозг. Спокойно помывшись, Виктор даже лучше себя почувствовал и заметно более веселый, двинулся укладываться спать. И почувствовал неладное он только раздвинув балдахин своей кровати, Змея не было, а он никогда не уползал, максимум прятался под матрас. Если кто-то из парней заглядывал, с его скоростью это было мгновенным действием, но его присутствие поблизости не ощущалось. Глава 16. Второй поход в Хогсмид. Мгновенно нацепив очки, Виктор оценил обстановку. Все ученики и часть преподавателей находились в большом зале, остальные двигались кругами. Но на карте нашлись еще два имени – Питер Петтигрю и Август Руквуд. «А вот и наши беглецы», – подумал он. Рядом с двумя преступниками он нашел и Винса, который, похоже, их как-то и зачем-то сам нашел. И выходило так, что директор их не видит. Значит, нет у него никакой системы слежения за школой, возможно, кроме портретов. Вот только Крысюк бывший мародер, а значит может помнить весь замок как свои, сколько у него там пальцев. Но в любом случае, Виктору нужно было двигаться ко всем, как минимум для создания алиби. Быстро одевшись, Виктор вышел из гостиной и двинулся в сторону большого зала, постоянно отслеживая перемещение нарушителей с помощью очков. Они все время передвигались вместе, лишь изредка ненадолго разделяясь. Похоже, что Петтигрю разведывал обстановку, ведь у них, в отличие от Виктора, не было интерактивной карты Хогвартса. Когда Петтигрю и Руквуд дошли до статуи Ганхильды из Гарсмура, Руквуд остался у нее, а его спутник неожиданно бодро двинулся к кабинету преподавателя защиты от темных искусств, который также находился на третьем этаже. Вот только в кабинете никого не было, что могло понадобиться в нем Крысюку. В этот момент в голове Виктора возникает два образа: добыча и убить, причем второй то ли с вопросительной, то ли с просительной интонацией. «Хаэм, а ты, оказывается, понемногу начинаешь общаться, молодец», мысленно хвалит змея парень, а сам задумывается, как поступить, ведь Петтигрю должен воскресить Володьку, хотя теперь есть Руквуд, который и сам справится. В итоге, не приняв окончательного решения, он отвечает: «Жди». Сам когтевранец лишь ускоряется, спеша к созданию алиби, и буквально вваливается в большой зал, где уже выключили свет, но никто еще не спал. «А, вот вы где!» Виктор изобразил облегчение и одышку, которой у него быть не могло, даже если бы он бежал от самой гостиной. «А почему мне не сказали, что у нас пижамная вечеринка, Вега?» — закричал на него явно разозленный Перси, спешно подбегая. «Где ты шлялся? Все думали, что тебя похитили. Не дождетесь», — пообещал Виктор. «А где был?» «Я мылся». «Мылся ночью?» — спросил насторожившийся Уизли. «Это подозрительно. Я моюсь каждый раз перед сном, и еще раз утром, после тренировки», — заявил парень, внезапно осознавая, что никто не видел, как он уходил мыться вечером, ведь к тому времени все уже спали. Ну или были в своих спальнях, как минимум. «Извините, что я не устраиваю публичных объявлений о времени принятия мною гигиенических процедур. А почему волосы тогда не мокрые?» Перси хватался за соломинки, пытаясь вывести на чистую воду подозрительного ученика. «Потому что я волшебник, и умею пользоваться чарами». Виктор даже возмутился наивности вопроса. «Что вообще за допрос? Я ведь уже здесь. Нам еще предстоит выяснить, где ты был и как со всем связан». Уизли не унимался. «Перси, ты серьезно рассматриваешь вариант, что Виктор как-то связан с происходящим?» — удивленно спросил подошедший Роберт. «Пускай ложится спать, и хватит кричать, все и так напуганы и не могут спать». «Ладно», — Перси неожиданно легко согласился. «Но ты хоть знал, что он мог быть в душе?» «Да откуда?» — Роберт искренне удивился. «Он позже всех ложится, это я знал, но про душ я не подумал, моя ошибка, и я объяснюсь с нашим деканом. Тогда надо послать кого-то из привидений, чтобы они сообщили профессорам о находке». Перси высказал здравую, хоть и запоздалую идею. «Уже?» — Роберт кивнул. Виктор прекрасно видел, кто приближается к залу, поэтому не торопился занять свое место. Вместо этого послал Винсу мысленный сигнал убить хвоста, когда тот покинет кабинет профессора Зати. В это время двери в зал на удивление бесшумно приоткрылись, пропуская внутрь директора, МакГонагалла и Флитвика. Вопреки ожиданиям Виктора, никто его расспрашивать не стал, визуально подтвердили его наличие, расспросили Перси и Роберта и удалились. Мысленно пожав плечами, парень нашел свободное местечко и улегся, мгновенно заснув. Утром он, как обычно, проснулся самым первым и, не зная, можно ли уже выходить, решил хоть разминку провести. Отойдя подальше от спящих, он принялся выполнять упражнения, зачем его и застали просыпающиеся ученики. И так уж вышло, что ближайшими оказались слизеринцы. Это было сложно определить, пока они спали. Спальники у всех одинаковые, но выбравшись из них, все были с форменными галстуками. «Что ты делаешь?» – спросила подошедшая первая Астория. «Во-первых, доброе утро». Виктор приостановил отжимание, чтобы поприветствовать девочку, на что она улыбнулась и ответила «Доброе утро». «Во-вторых, разминаюсь», – сказал он очевидное, продолжив отжиматься. «Но зачем? Ну, в данный момент, чтобы занять время, а вообще это помогает мне настроиться на день, обдумать планы, получить заряд бодрости», – ответил Виктор, заканчивая упражнение и вставая. «А в целом тренировки помогают быть сильным, ловким, красивым». Он подмигнул девочке, отчего та забавно засмущалась. «Это все не нужно настоящему волшебнику», – высокомерно бросил Малфой, только проснувшийся и выбирающийся из спальника. «Быть сильным, ловким, красивым», – переспросил Виктор, одновременно накладывая на себя невербальные очищения и укладку волос. «Ну не знаю, мне кажется, многие с вами не согласятся. Я не про это», – огрызнулся Драко, понимая, что отрицать подобное глупо. «Настоящему волшебнику не нужны эти магловские поднятия тяжестей, и настоящий волшебник не будет драться на кулаках, когда есть магия. Кажется, это он про гриффиндорцев, любящих периодически использовать кулаки, или в его понимании сила нужна только чтобы бить. Хотя, если посмотреть на его подручных...» «Ой, мистер Малфой», — Виктор изобразил на лице испуг, — «вы только что назвали своего отца, Люциуса Малфоя, чистокровного волшебника, не настоящим?» «Что?» – изумился Драко, сразу переходя на крик. «Что ты несешь? Я никогда не говорил подобного. Мистер Малфой, прошу вас, не кричите». Виктор показательно поморщился, как от вида разлитой на полу гадости. «Я всего лишь спросил, дабы понять, что вы имели в виду, когда говорили, что настоящий волшебник не будет драться на кулаках. Просто я вспомнил, что безусловно настоящий волшебник Люциус Малфой не нашел для себя зазорным летом прошлого года вступить в кулачный поединок в магазине Флориши Блотс. Только и всего». У Драко был такой вид, будто у него сейчас, безо всякого бодроперцового зелья, пар из ушей пойдет. Он явно уже хотел сказать какую-то глупость, но его выручила Дафна. «Доброе утро, мистер Вега», — слегка улыбнулась она. «Кажется, все начинают собираться, и вас уже ищут. И вам доброго утра, мисс Гринграсс». Виктор поклонился девушке, улыбаясь. «Вы, как всегда, правы, благодарю за напоминание. Позвольте откланяться». С этого дня все вернулось в прежнее русло. Влезшие в замок Руквуд и Петтигрю, судя по всему, благополучно из него и вылезли. И никто не знал, где они, в том числе и Виктор, который хоть и пытался узнать у змея, чем все закончилось с хвостом, но ответов не понимал. Хоть Винс и пытался передать ему что-то, но скудный набор даже не слов или изображений, а смутных понятий, не позволял разобрать посыл. Через неделю после прекрасной ночи на каменном полу должен был состояться матч Гриффиндора против Слизерина, пока змеек не поменяли на барсуков, из-за мнимой травмы ловца. Но Виктора этот матч интересовал, потому что на нем должны были показаться дементоры, а заодно и Дамблдор показать, каков он в гневе.